Глава 52. Доза следовала за дозой, и какое блаженство, эликсир побеждал. Еще вчера ликующая, подминающая его под себя Псюхе, явно теперь загибалась. Движения ее замедлились, толчки становились все тише, она впала в оцепенение, в летаргию, в глубокую кому. Не прошло и недели, как теперь лишь при самом дотошном зондировании и прослушивании подреберья Энн улавливал слабый пульс. Когда душа вовсе обмякла и почти перестала дышать, Энн принял двойную порцию, затем, не утруждаясь звонком, на первом подвернувшемся бумажном клочке нацарапал послание партнерам по бизнесу, отослав его заспанной, поднятой ранним утром прислугой, и после еще одного глотка, освещенный зельем текилы, совершенно исчез из поля зрения и друзей, и встревоженных родственников. Напрасно искали его компаньоны. Никто из окружения Энн не мог и подумать о злачных кварталах. Однако то и дело, подсыпая в стаканы и рюмки чудодейственного порошка, он жил с тех пор именно там, и в глазах его рябили барные стойки, мелькали салоны, дрожали фривольные вывески. Пройдухи-таксисты приветствовали Энн словно брата. Швейцары при появлении благодетеля все как один отдавали честь, вспоминая военное прошлое, а затем восторженно срывали фуражки со своих обритых голов. Шлюхи, облепившие Энн словно мухи липкую ленту, в унисон с сутенерами готовы были визжать от его невиданной щедрости, и после каждой встречи с этим явно сорвавшимся с цепи денежным сеятелем стриптизерши по полгода могли не работать.